«Гусь-гусь» представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шур, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция четвертая. Тор – победитель мирового змея или откуда берутся скандинавские мифы? Как я уже говорила в самом начале, одна из самых интересных вещей про Скандинавию – это мифология. Причем эти самые скандинавские боги, они с нами все время. Ну, то есть, если вы, например, учите английский, или, может быть, у вас календарь по-английски, или вы на уроке, может, это повторяете, то, например, Wednesday – среда – это день Одина, Thursday – четверг – это день Тора, а Friday – это день Фрейи, тоже скандинавской богини. Ну и, конечно, мы с вами смотрели на приключения Тора и его зловредного брата Локи в фильмах про Мстителей. Изволь выбирать слова. Локи не прав, но он все еще асгардец, а также мой брат. И уже убил 80 человек. Сводный брат. И да вообще они все время нам попадаются, эти скандинавские боги. Мое самое любимое упоминание скандинавских богов – это вообще никакие не «Мстители», а фильм «Маска» с Джимом Керри, где он находит маску вот этого вредного бога Локи и из совершенно унылейшего какого-то невнятного персонажа Стэнли Ипкиса превращается в хулигана, короля вечеринок и вообще суперпарня с таким зеленым лицом. Я готов. Если вдруг вы не сталкивались ни с Локи, ни с Тором, то, может быть, вы что-то читали про богов Древней Греции и знаете Зевса и Гермеса, потому что у них одни и те же роли. Тор, как и Зевс, бог-громовник, то есть он управляет всякими молниями и дождем, и все в таком духе. А Локи, как и Гермес, бог-трикстер, то есть это такой плут, и такие боги есть тоже почти во всех мифологиях. И их функция в том, чтобы все вокруг себя будоражить и сеять хаос, и совершать всякие проделки. И вот о подвигах Тора и проделках Локи мы знаем как-то очень много подробностей. Мне стало интересно, откуда мы столько всего знаем о скандинавских богах. И я, как и в прошлых лекциях, спросила об этом ученого Дениса Голованенко. И он начал мне это объяснять, ну так, издалека. Не так давно на стене новгородского храма Святой Софии Алексей Алексеевич Гиппиус обнаружил древнерусскую надпись XI века. Надпись эта довольно туманна, и в переводе на современный русский звучит следующим образом. «Яков Нога, жрец воронов, указывая, сказал, что хотен нос в воротне цел». На всякий случай Яков Нога и хотен нос – это личные имена. Надпись действительно туманная, но даже несмотря на это, из нее понятно, что ее автор имел определенные знакомства со скандинавской культурой. Сказать это нам позволяет упоминание воронов и их культа. Вороны – это одни из самых важных и одни из самых узнаваемых атрибутов главы скандинавского пантеона – Одина. У Одина было два ворона – Хугин и Мунин, что значит «мысль и память». Эти вороны летали по всему миру, все видели, все слышали и Одину затем пересказывали. Одину, можно сказать, повезло, и про него мы знаем, если и не больше всех, то, по крайней мере, гораздо больше, чем про некоторых других божеств скандинавского и шире германского пантеона. Действительно, мы про Одина, или, как его еще называют, Вотан, знаем довольно много. Мы знаем, что он самый главный, что он вместе с богами или асами, как их еще называют, живет в Асгарде, что он довольно-таки воинственный, потому что он бог войны и победы. Ну и, конечно, что он отвечает за Вальхаллу или Вальгаллу, куда хотят попасть после смерти все настоящие скандинавские викинги. В общем, важный такой бог. Но все-таки откуда мы столько знаем? Понятно, что есть вот эти какие-то слова на стене собора, есть еще какие-нибудь там фигурки богов, но этого, конечно, мало, чтобы вычислить, кто там чей сын и какой великан поссорился с каким змеем, нужно гораздо больше. И, как мне рассказал Денис, самый главный источник, из которого мы знаем столько про скандинавскую мифологию, называется «Младшая Эдда». Почему «младшая» — это мы отдельно расскажем. Но это книга, которую написал самый знаменитый исландец по имени Снорри Стурлсон в первой половине XIII века. И Денис подробно мне рассказал, как эта самая Эдда устроена. Что же такое Эдда Снорри Стурлсона? По своей сути, Эдда – это учебник для молодых поэтов. Она состоит из трех частей. Первая из них в русском переводе называется «Видение Гюльви». Но буквально это переводится как «Дурачение Гюльви» или «Обведение Гюльви вокруг пальца». Вторая часть называется «Язык поэзии», и третья – «Ключ размеров». Этот самый «Ключ размеров» представляет из себя не что иное, как огромную поэму из 102 строф, каждая из которых составлена в своем размере и, соответственно, демонстрирует какие-то его особенности. Размер – это тот ритм, в котором написано стихотворение, принцип, по которому ставятся ударения, подбираются рифмы и так далее. Давайте возьмем стихотворение «Буря мглою небо кроет». Да, наверное, вы его знаете. Вот оно написано размером, который называется «Четырехстопный хорей». И если вы тоже решите написать стихотворение четырехстопным хореем, то вам придется разобраться, как он устроен. Ну, давайте еще раз, да, послушаем. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Да, есть какой-то явный принцип. В русской поэзии есть еще некоторое количество размеров, не так много, как в Эдде Снорри Стурлсона, но действительно есть какие-то свои правила. И вот этот Снорри Стурлсон, да, написал как бы вот такой большой-большой учебник для тех, кто хочет создавать скальдическую, так называется средневековая скандинавская поэзия, скальдическую поэзию. Мы еще отдельно в другой лекции поговорим про эти правила, потому что они какие-то невероятно сложные, но давайте все-таки вернемся к тому, причем тут мифы. Дело в том, что скальдическая традиция неразрывно связана с мифологической традицией. В частности, это касается таких единиц поэтического языка, как кеннинги. Ну, в русской поэзии и прозе кеннингов нет, но, может быть, вы знаете такое слово «метафора». И это когда мы не называем что-то прямо, а создаем некий образ. Ну, например, говорим, что озеро – зеркальная гладь, да, потому что озеро блестит, как зеркало. Или вот, если уж мы взяли Пушкина в качестве примера, вот у него есть стихотворение, в котором написано, что снег лежит великолепными коврами, да. Ну вот кеннинги – это тоже такая метафора, только немножко по-другому, более жестко построенная. Но вернемся к Денису и к тому, что он рассказывает про связь богов и кеннингов. Многие из них, в особенности кеннинги мужчин и женщин, строились при помощи имен древних богов. Например, если вы хотите построить кеннинг мужчины, вы можете назвать его Ньорд мечей. Ньорд – это, соответственно, имя бога, а мечи – это такой стандартный мужской атрибут. Или, если вы хотите построить кеннинг женщины, вы можете назвать ее Фрейя колец. Фрейя – это скандинавская богиня плодородия, а кольца, в свою очередь, стандартный женский атрибут. Самая ранняя скальдическая поэзия, известная нам, составлена в IX веке. И ко временам Снорри, то есть к первой половине XIII, мифологическая традиция уже была изрядно подзабыта. Люди, конечно, помнили, кто такие Один, Ньорд и Фрейя, но какие-то подробности их мифологической биографии, какие-то конкретные сюжеты, связанные с ними, уже вполне могли затереться. И поэтому Снорри, объясняя, например, почему в поэзии золото называют волосами сив, был вынужден приводить тут же конкретный миф. Почему золото называется волосами сив? Локки, сын Лаувеи, сделал такую пакость. Отрезал у сив все волосы. Проведав о том, Тор поймал Локи и переломал бы ему все кости, если бы тот не поклялся добиться от черных альвов, чтобы они сделали для сив волосы из золота, которые росли бы как настоящие. Получается, что в Эдде Снорри объясняет будущим поэтам, как правильно писать стихи. То есть правильно говорить висы, но неважно. он приводит какой-то миф или какой-то другой миф, объясняет, как из этого построить, например, какую-то там метафору или вот Кеннинг. А в результате все эти его примеры складываются в довольно связанный, очень подробный рассказ о богах и героях средневековой Скандинавии, о том, кто там кому напакостил, кто, значит, у кого что украл и так далее. И, соответственно, мы, читатели, которым совершенно не нужно писать никакую скальдическую поэзию, а просто интересно узнать, как это все было устроено. Можем ужасно много узнать и про богов, и про их атрибуты, и про то, откуда у Тора там его молот, и откуда Один и его вороны, и почему Локи такой вредный, и так далее. Поэтому, в общем, оказывается, что писалась-то эта Эдда совершенно для других целей, но нам она очень пригодилась, как такая очень подробно расписанная мифология. Еще я обещала объяснить, почему эта огромная и такая важная Эдда Снорри Стурлсона называется обидным словом «младшая». История, на самом деле, довольно смешная. В 16-17 веках ранние исландские ученые начали постепенно исследовать средневековое наследие. И когда они дошли до Снорри, они посчитали, что все эти мифы Снорри был должен взять из какой-то более древней книги. Они начали ее искать, и в 1643 году исландский епископ Брюньёльфр Свейнсон обнаружил рукопись, которая впоследствии стала называться «Кодекс Региус», то есть «Королевская книга». В этой рукописи были записаны 11 песен о богах и 20 песен о героях. И содержание этих песен уж очень походило, иногда даже дословно, на то, о чем в своей Эдде писал Снорри. И Брюньёльфр подумал, что вот это та самая древняя книга, из которой Снорри черпал все свое знание, и решил назвать ее по аналогии со Снорриевой книгой Эддой. Только Снорриева стала как бы младшей, а эта, которую он нашел, в которой были записаны песни, он назвал старшей. Потом, правда, выяснилось, что все было не совсем так, но уже эти названия закрепились, и все как-то привыкли, что вот Эдда Снорри Стурлсона, она младшая, а этот кодекс Региус, он старший. И вот песни, которые есть в старшей Эдде, они называются эдическими. А те песни, которые пишут скальды, скандинавские поэты, они называются скальдическими. И это очень разные произведения, хотя сюжеты у них могут быть одни и те же. И эдическая поэзия, она гораздо менее жестко построена, чем скальдическая, там как-то меньше этих правил. И у нее как бы нету автора. У скальдической поэзии есть автор, вот этот самый скальд или поэт, который сочинил. А у эдической автор как бы коллективный, потому что каждый раз эдическую песню как бы заново создают, пересказывая вот все тот же самый сюжет. И, соответственно, ключевые персонажи в эдической песне остаются неизменными, а какие-то детали могут меняться. Скальды берут этот сюжет и еще как-то его переосмысливают и, значит, подчиняют его вот этим строгим правилам написания стихов. В общем, нам с вами не обязательно подробно разбираться в том, чем эдическая поэзия отличалась от скальдической. Нам нужно знать две вещи. Что, во-первых, к поэзии и к этим эдическим и скальдическим песням древние скандинавы относились очень серьезно. А во-вторых, что как бы сюжеты у них были одни и те же, но всякие детали все время менялись. Ученый, когда он хочет какой-нибудь миф изучить и составить себе представление о том, как была устроена жизнь какого-нибудь бога, он должен прочитать и все, что про него написано в одной Эдде, и в другой, и все, что написали скальды, и вот уже потом сделать вывод, был там у него молот и вороны или не было. В качестве примера Денис приводит миф о рыбалки Тора на мирового змея. Такое жуткое чудище, отпрыск Локи и великанши, который опоясывает собой весь мир и ждет конца света. А конец света в Скандинавии называется Рагнарёк. И вот Денис рассказывает, значит, как Тор рыбачил в надежде поймать этого мирового змея. В эдическом варианте эта рыбалка описывается следующим образом. Тор-победитель к борту ладьи вытащил смело пестрого змея, Молотом бить стал он по мерзкой вершине волос родича волка. Взревели чудовища, стали гудеть подводные скалы, земля содрогнулась, канула снова на дно эта рыба. В то же время у одного из ранних скальдов, Ульва Уггасона, тоже встречается сюжет рыбалки Тора на мирового змея. Но там он выглядит несколько иначе. Там Тор вполне успешно отрубает змею голову. Напротив, у другого скальда Браги, а также на ряде рунических камней, где изображена эта сцена рыбалки Тора на мирового змея, этот миф выглядит уже третьим образом. Спутник Тора от испуга перерезает леску, и змей поэтому может уплыть. Наконец, Снорри, который тоже приводит этот миф, видимо, зная о всех этих вариантах, о всех этих трансформациях мифа, он приводит такую некую усредненную, комбинированную версию. Во время рыбалки спутник Тора тоже пугается, перерезает леску, но Тор бросает молот в воду. При этом не говорится прямо, погибает ли при этом змей, но, учитывая, что дальше у Снорри он появляется, видимо, он все-таки выживает. Да, ну то есть получается, что сначала был некоторый миф, потом разные авторы его пересказывали по-разному, и вот задача ученого — разобраться, кто что к этому мифу добавил в своем пересказе, а что осталось неизменным. И, конечно, все эти мифы — это и есть главный источник вдохновения для создателей комиксов и фильмов, и сериалов. Непонятно, правда, почему какие-то вещи попадают туда, а какие-то нет. Например, у Тора не только молот, у него еще есть колесница, запряженная козлами. Я считаю, отличный был бы выход в каких-нибудь «Мстителях». Тор верхом на козлах. По-моему, отлично. В следующей лекции о том, почему в Скандинавии так уважали поэтов и при чем здесь мед. Кстати, если вам нравятся мифы, советуем послушать курс Аси Штейн «Мифология. Как наши предки представляли мир». Там мы рассказываем о том, что австралийцы, греки, египтяне и шумеры думали о богах, огне, рождении и смерти. Гусь-гусь.